Она затянула его с собой! — воскликнул Броди. «Ненадолго», — ответил Куинт. «Акула вернется, и мы всадим в нее еще гарпуны, еще и еще, пока она не выдохнется, и тогда она наша». Куинт перегнулся через транец, внимательно всматриваясь в воду. Уверенность Куинта передалась Броди, и теперь он тоже был одновременно и рад, и взволнован, и даже спокоен. К ним пришло освобождение. Освобождение от угрозы смерти. «Ура!» — завопил Броди. И тут увидел кровь, струившуюся по шее Куинта. «Вы разбили себе голову», — сказал полицейский. «Тащите еще бочонок», — распорядился Куинт. «Несите его сюда. И не запутайте бухту. Я хочу, чтобы она разматывалась как по маслу». Броди побежал на нос, отвязал бочонок, накинул бухту на руку и принес все это Куинту. «Вон, идет», — проговорил Куинт, указывая влево. Бочонок выскочил на поверхность и закачался на воде. Куинт потянул веревку, привязанную к древку, и поднял его на борт. Он насадил новый наконечник и поднял гарпун над головой. «Всплывает». Акула появилась на поверхности в нескольких ярдах от катера. Она была похожа на стартующую ракету. Из воды показались нос, челюсти и грудные плавники, затем дымчато-белое брюхо, брюшной плавник и огромный хвост. «Я вижу тебя, сволочь!» — заорал Куинт и, подавшись вперед, мотнул второй гарпун. Острие вонзилось в живот акулы, как раз в то мгновение, когда ее огромное тело падало вперед. С оглушительным всплеском она шлепнула с брюхом в воду, подняв над катером густую тучу брызг. «Готово!» — воскликнул Куинт, когда вторая бухта размоталась и веревка ушла за борт. Катер качнулся раз, другой. Затем послышался глухой треск. «Ты еще не успокоилась, да?» — воскликнул Куинт. «Больше тебе не унести ни одного человека, скотина!» — Куинт завел мотор. Он выжал ручку газа вперед, и катер стал удаляться от бочонков, качавшихся на воде. «Она что-нибудь натворила?» — спросил Броди. «Наверное. У нас немного осела корма. Она, похоже, пробила катер. Но ничего страшного, мы выкачаем воду». «Значит, кончено», — сказал Броди радостно. «Что кончено?» «Рыба, считай, сдохла». «Не совсем. Глядите». За катером следовали, не отставая от него, два красных деревянных бочонка, увлекаемые гигантской акулой. Каждый из них разрезал воду, толкая перед собой волну и оставляя позади водяной шлейф. «Она преследует нас!» — закричал Броди. Куинт согласно кивнул. «Почему? Уж не думает ли она утолить нами свой голод?» «Нет, она собирается драться». Впервые Броди увидел выражение беспокойства на лице Куинта. Это были не страх и не тревога, а скорее озабоченность игрока. Словно кто-то без предупреждения изменил правила игры или повысил ставки. Заметив перемену в настроении Куинта, Броди испугался. «Вы когда-нибудь раньше видели, чтобы рыба выкидывала такое?» — спросил он. «Такое? Нет. Я уже говорил. Иногда акулы набрасывались на катер, однако стоило только вонзить в них гарпун, и они тут же отплывали в сторону, пытаясь освободиться от него». Броди посмотрел назад. Катер двигался со средней скоростью, повинуясь поворотам штурвала. Куинт вел суденышко наугад. Бочонки все время следовали за ними по пятам. «Черт с ней. Если она хочет схватки, то получит ее». Куинт сбросил скорость, перевел двигатель на холостой ход, сбежал с ходового мостика и вскочил на транец. Лицо его снова оживилось. «Эй, пожирательница падали!» — крикнул он. «Иди, получай еще!» Бочонки продолжали приближаться, бороздя воду, сначала в 30 ярдах от катера, потом в 25, потом в 20. Броди увидел, как огромная серая тень метнулась вдоль правого борта возле самой поверхности воды. «Она здесь!» — закричал полицейский. «Плывет сюда!» «Проклятие!» — воскликнул Куинт, ругая себя за то, что неправильно рассчитал длину веревки. Он схватил гарпун и побежал вперед. Он встал на носу, держа гарпун наготове. Акула тем временем ушла за пределы досягаемости. Ее хвост виднелся в 20 футах впереди катера.